Александр Евгеньевич умер через 3 года. Выпил чаю с любимыми сушками и прилег отдохнуть. Тома крутилась вокруг деда, совала ему любимую курочку Рябу, теребила, конючила, пока Маруся не оттащила. Укрыв отца, Маруся на цыпочках вышла из комнаты. Обиженная Томочка рыдала и пряталась, закрутившись в занавеску. Маруся взяла ее на руки, умыла, дала печенье, посадила в кресло и открыла замусоленную Рябу. Хотелось прилечь, но дочка требовала внимания. «Сад, вот спасение! Еще немного, и Тома пойдет в детский сад. Решили отдать после 3 лет. И садик рядом, а в садике Ася, любимая бабушка». Говорили, что профессор умер смертью праведника, хорошего, светлого человека. «Совсем не мучился», — звучало на похоронах. «Не мучился?» — зло рассмеялась Юля. «Но, разумеется, прожил, как у Христа, за пазухой. А сколько он болел, и разве он не заслужил легкой смерти? А про легкую жизнь помолчим», — жестко отрезала Юля. Никто не возразил, да и поминки не место для споров. 2 раза за 3 года в столицу к жене и дочке приезжал капитан Родионов. Всего 2 раза. «Ко все еще жене!» — усмехнулся он, кинув короткий взгляд на Марусю. И ничего у них не было. Ничего. Первый раз — короткий визит проездом. Второй — Маруся свалилась с ангиной. Какая уж тут личная жизнь. На похороны тестя Алексей приехать не смог, был в море. Через 1/2 после похорон, когда Марусе было ох, как далеко до нормального состояния, мучили бессонницы и воспоминания, съедала изнуряющая, изматывающая тоска по отцу, почтальонша принесла конверт, в котором лежало уведомление, что Родионов Алексей Викторович подал на развод с Родионовой Марией Александровной. Маруся вертела в руках уведомление и никак не могла взять в толк. Что это? Развод? Он с ней разводится? Лёшка бросает ее? Не ее, их, жену и дочь. И виновата в этом она, Маруся.